Хлоя снова на него посмотрела. У нее были синие глаза. Она тряхнула головой, чтобы откинуть назад свои вьющиеся блестящие волосы, и с решительным видом прижалась виском к щеке Колена. Кругом воцарилась гробовая тишина, и он почувствовал, что отныне весь остальной мир не стоит для него и выеденного яйца. Но тут, как и следовало ожидать, пластинка остановилась. Только тогда Колен вернулся к действительности и заметил, что сквозь просвет в потолке на них смотрели жильцы верхней квартиры, что плинтус был прикрыт радужной завесой водяных брызг, что из пробитых в стенах отверстий вырывались пестрые клубы газа и что его подруга Исида стоит рядом и протягивает ему китайский поднос, правда, без китайских церемоний, но зато с птифурами. — Спасибо, Исида, — сказала Хлоя, тряхнув локонами. — Спасибо, Исида, — сказал Колен и взял крохотный Наполеон в сером походном сюртуке. — Вы зря отказались. — Они очень вкусные, — сказал он Хлое, но тут же закашлялся, потому что себе на беду подавился иголкой ежа, спрятанной в пирожном. Хлоя засмеялась, обнаружив прекрасные зубы. Что случилось? Не в силах справиться с кашлем, он был вынужден отпустить ее руки и отойти в сторонку, но в конце концов кашель прошел. Хлоя вернулась с двумя бокалами. — Выпейте, — сказала она, — вам будет лучше. — Спасибо, — сказал Колян. — Это что, шампанское? — Смесь. Он выпил залпом и поперхнулся. Хлоя умирала со смеху. К ним подошли Шик и Ализа. — Что с ним? — спросила Ализа. — Он не умеет пить, — сказала Хлоя. Ализа тихонько стукнула его по спине, и раздался гулкий звук, словно ударили в гонг с острова Бали. Все тут же перестали танцевать, решив, что пора садиться за стол. — Вот хорошо, — сказал Шик. — Никто не будет нам мешать. «Сейчас найдем хорошую пластинку», — он подмигнул Колену. «Давайте танцевать с Косиглаз», — предложила Ализа. Шик рылся в кипе пластинок, лежащей возле проигрывателя. «Потанцуй со мной, Шик», — сказала Ализа. «Вот под эту пластинку», — сказал Шик. Оказалось, это буги-вуги. Хлоя ждала, чтобы Колен ее тоже пригласил. «Надеюсь, вы не станете танцевать с Косиглаз под эту музыку?» — в ужасе воскликнул Колен. «Почему?» — спросил Шик. «Не смотрите на них, пожалуйста», — сказал он Хлое. Он слегка нагнул голову и губами коснулся ее шеи чуть ниже уха. Она вздрогнула, но не отстранилась. Колен тоже не отнял своих губ. А тем временем Ализа и Шик великолепно демонстрировали, как танцуют с Косиглаз в негритянском стиле. Пластинка очень быстро кончилась. Ализа высвободилась из объятий Шика и стала искать другую. Шик плюхнулся на диван, возле которого стояли Колен и Хлоя. Вдруг он схватил их за щиколотки, и от неожиданности они повалились на диван рядом с ним. — Ну, птенчики, порядок? Колен сел, а Хлоя удобно примостилась возле него. — Милая девочка, верно? — сказал Шик.